Глава первая. О тесном Лискином платье и мечте ее братьев. Алисия Виру смело могла бы называться леди, поскольку была благородного происхождения. Но сейчас, когда она с наслаждением вгрызалась в стащенное на кухне яблоко и брызгала соком на странице закряжских сказаний, ни один человек не заподозрил бы в ней деву голубых кровей. Холодный ветер шнырял по углам полуразрушенной башни, которая, так же, как и предки прячущейся в ней девушки, могла бы похвастаться славным прошлым, где в перечне значились и с честью пережитая осада, и переход крепости под мятежные знамена, сделавшие хозяина, пусть и ненадолго, но королем, и пожар, уничтоживший сестру-колокольню, чей остов до сих пор опаленными камнями ковыряет небо. Были они, и Алисия, и башня, в чем-то схожи, хотя одной минуло 1000 лет, а другой лишь 14. Обе, несмотря на плачевный вид, надеялись, что когда-нибудь все наладится, и жизнь повернется к ним хорошей стороной. А пока одна искала одиночество, вторая с радостью подставляла истертые ступени и открывала укромные уголки, где ветер злодей не будет ворошить страницы книги. «Ках!» Черный ворон, нацелившийся на огрызок, топтался в проеме бойницы и сверлил бусинами глаз увлекшуюся чтением Алисию. И было в том дворце множество комнат, куда ходить никому, кроме хранителя, не позволялось. И каждая из комнат несла на себе следы пребывания женщины, гребень, застрявшим в его зубьях волоском, серьги, будто только что снятые и забытые у зеркала, брошенные у кровати парчевые туфельки. Хранитель ревниво берег каждую вещь и не позволял не то что передвинуть, тронуть. А чтобы любопытные не совали в те комнаты носы, закрывались они на ключи, коих скопилось такое количество, что даже захоти кто подобрать их к замкам, и за год не управился бы. Если у него столько ключей, то сколько же в доме хранителя комнат? «Как!» — напомнил о себе ворон. Алисия Виру с сожалением посмотрела на огрызок, где сочной мякоти осталось на 2 укуса, и ловко швырнула под лапы ворону. Тот от неожиданности расправил крылья и отскочил, но, поняв, какое привалило счастье, хватанул добычу и сиганул с башни вниз. Пролетали года, и хранителю надоедало ходить из комнаты в комнату и перебирать памятные вещи. Его начинала мучить тоска. Хотелось тепла и человеческого участия. А потому отправлялся он к ведьме, которая колдовством вызнавала, где найти ему новую жену. «Алисия! Лиса! Где же ты, несносная девчонка?» Толстая кухарка, единственная в замке женщина, кроме прячущейся в башне младшей из рода Виру, собрав подол в узел, поднималась по крутой лестнице. «Если я сорвусь и сломаю себе шею, все останутся без ужина. А уж ты знаешь, какими бывают твои братья, если голодны. И послал мне великий такое наказание». Послышался грохот камней, тоненький вскрик Уршулы, и Алисии пришлось высунуться, чтобы убедиться, что башня окончательно не разрушилась и не погребла под собой рыхлое тело женщины, заменившей ей, нет, слово «мать» к вечно ворчащей кухарке, норовящей больно ущипнуть или вовсе отправить в темный чулан за любую провинность, не подходило. Скорее, наставница. Пусть никудышная, но хоть как-то готовящая к будущей жизни, поскольку на Донну, призванную заниматься воспитанием девочек из благородных семейств, братья деньги тратить не желали. Какая Донна, если последнее платье Лисе купили 2 года назад, и теперь приходилось набрасывать на плечи платок, чтобы его концы хоть как-то закрывали невесть откуда взявшуюся грудь. Пуговицы перешили на самый край, а толку никакого. Еще недавно, стоило тронуть, грудь болела. Алисии даже казалось, что ей под кожу каким-то чудесным образом попали две гладкие гальки с берега озера Охонь. Но прошло полгода, и камешки истончились, а потом и вовсе исчезли, оставив хозяйку один на один с проблемой рвущихся наружу полушарий. «А, вот ты где!» Уршула больно схватила за ухо. «Обманула, значит. Пихнула какой-то камень, чтобы наделать шума, а Алиса попалась, высунувшись из своего убежища. «Все книжки читаешь, чему только они научат. Ступай вниз, горе мое, поможешь на стол собрать». «В рост пошла девка», — откликнулся старший брат на ворчание Уршулы, заявивший прямо за ужином, что негоже девице из рода Виру лодыжками сверкать, надо бы новое платье справить. Подмигнув двум другим с родственником, обернулся на кухарку. «А что, и женские заурюлиски пришли?» Несмотря на холод, камин с первого дня весны топить прекратили. Алиса сделалась кумачевого цвета. Разве можно вот так, за столом, обсуждать то, что она тщательно скрывает? «Рано еще о зорях говорить», — выгородила Лиску кухарка. «Раз рано, значит, и платье новое не к чему», — хлопнул ложкой Карл. Как самый старший, он сидел во главе стола. «Куда она, кроме местного храма, ходит? А там все свои, взглядом не обидят». «Спаси, великий!» — задрала очи к потолку Уршула. «А как одно с другим связано?» «Не твоего ума дело, старуха. Вина подай». «Карл надеется выгодно Лиску продать и наши дела за счет будущего родственника выправить». Младший из братьев был ближе всех к сестре. Если те смотрели на нее как на обузу, Юлик баловал, то книжку потрепанную принесет. В лавке у старьевщика полно такого добра, то ленту в косу вплести. Заботы на пол медика, а сестре приятно. Они и походили друг на друга больше всего. Оба светловолосые, синеглазые, тонкокостные, говорят в мать. Старшие же смотрелись молодыми бычками. Что обхват шеи, что рук, все едино. Ковыряясь ложкой в тарелке, Алисия наблюдала, как морщится Карл, за единый раз осушая кубок дешевого вина. На дорогое денег нет, так же, как на дрова и новое платье. А все из-за того, что после смерти родителей Карл опрометчиво распорядился наследством, поверил какому-то столичному прохиндею, вложил все средства в торговое дело, коим никогда не владел. И прогорел. А тут, как специально, который год не урожай. И какой спрос с крестьян, живущих на землях Виру. Вот и приходилось на всем экономить. А замок требует присмотра. Суровые зимы обрушили пол крыла. Его неживое не топили и крышу вовремя не залатали. А просочившаяся вода, заледенев, сделалась вроде лома и легко расколола кладку. «А что? Лиска в самый сок входит!» Стефан, средний брат, сорвал с ее шеи платок и бесцеремонно уставился на рвущиеся из петелек пуговицы. «Еще годок-другой, и пора бы о женихах задуматься!» «Какие женихи!» Уршула подавилась куском хлеба. Прокашлявшись и смахнув слезу, сукоризной посмотрела на Карла, откинувшегося на спинку стула и раскачивающегося на двух ножках. «Алисии 15 нет. В наших краях 16 брачные венцы плетут, а мы, как Лискины братья, должны позаботиться, чтобы ей достойный муж попался. Никто нам не мешает заранее сговориться. Кто больше выкуп даст, тот и заберет. Хоть в тот же день!» Хохотнул Стефан, бросая обглоданную кость псу, вертящемуся у стола. Лиска лицом в мать пошла, а та знатной красавицей считалась. Жаль, что ее портрет пришлось продать. Ну так там знаменитый мастер работал, за них хорошие деньги выручили. «Которые на дно вместе с кораблем пошли», — напомнила о печальном событии кухарка, за что получила гневный взгляд Карла, предвещающий выволочку, а потому, быстро собрав посуду со стола, поспешила в свои дышащие огнем владения. Младший Юлик, самый тихий и робкий из братьев, с сомнением покачал головой. «За такую, какая Алисия сейчас, я и медика не дал бы». «Права, Уршула, нужно лисенку платье обновить и туфли хорошие заказать». Лиска спрятала ноги под стул. Башмаки на ней были крепкие, еще не один год проносила бы, но нога росла. Вернуться бы на 3 года назад, когда каждая обновка была в радость, а не в укор ей, Алисии, расцветающей непомерно быстро. Эх, если б можно было время вспять повернуть! Старший будто мысли ее прочел. Я б того паршивца с лестницы спустил. Вот хотите верьте, хотите нет, но он меня словно околдовал. Так ладно пел о кораблях, окруженных специями и золотом, о странах, где женщины разгуливают в одних юбках и водят мужей за вдетые в нос кольца. И ведь умом понимал, что влезаю в авантюру, вкладывая деньги в рисковое дело. А все равно, будто чумазый под локоть толкнул. О том, как было жутко, когда брат узнал о затонувших кораблях, Алисия вспоминать не любила. Он разгромил все то немногое, что осталось ценного. Теперь в ее комнате лишь кусок зеркала вместо того, что занимало треть стены. А сколько посуды расколошматил, перевернув шкаф. Изразцы на кухонной печи до сих пор с щербинами. А как дрались братья, виня друг друга, ведь совет держали перед тем, как деньги вручить прохиндею. Старшие двое в порт ездили, чтобы в наличии парусника убедиться. У Стефана вон до сих пор рана на спине чешется. Перила на лестнице треснули от удара, и щепа едва не насквозь прошила. Лиса не раз слышала, как брат по ночам стонет, проклиная судьбу. Он теперь увечный, руку высоко задрать не может, согнуться пополам тоже. Ходит, точно кол проглотил. Юлика больше всех жалко. Он разнимать старших полез, и в пылу драки его так по голове саданули, что теперь плохо видит. Мучаясь раскаянием, Карл лекаря пригласил аж из самого королевского госпиталя, но тот только руками развел. «Молитесь, чтобы зрение вовсе не утратилось». «И я хотел бы время вспять повернуть». Юлик устало провел ладонями по лицу. «И я!» Стефан кинул хмурый взгляд на молчащую сестру. Алисия опустила глаза. Она знала, о чем он думает. Если бы не тяжелые роды матери, выдавившей на свет Лиску, та до сих пор была бы жива. И отец, наверное, тоже. Никто же не знает, почему он на озере оказался, когда там лед тонкий, как стекло был. То ли руки на себя наложил, то ли нечаянно оступился. Старший поднялся со стула. Его качнуло. «Завтра же в столицу напишу. Пусть дядя пощупает, кто с Виру породниться желает. Как-никак мы королевского рода. А Алисия, стал быть, принцесса. Надо миниатюру заказать, чтоб товар лицом показывать». «Дорого обойдется». Стефан поиграл серебряной ложкой. «Художника следует толкового найти, иначе такой портрет намалюют, что за Лиску еще приплачивать придется». «У меня впереди 2 года», — успокаивала себя Алисия, слушая планы братьев. «А за это время многое может измениться». Одно было хорошо. Платье и обувку ей справят новые. Портрет тоже очень хотелось. После Лиса долго стояла перед зеркалом, изучая свое лицо. Она как-то не задумывалась, такая же она красивая, как мама, или нет. А сейчас, когда свеча освещала то одну половину лица, то другую, и вовсе казалась себе страшной. И странное дело, уже желалось, чтобы хоть кто-то на нее польстился, на такую худую, нескладную. «Куда засобирался?» Старая корга, в которую превратилась некогда первая красавица Закряжья, уцепила скрюченными пальцами полу кафтана Свеорида. Мала она еще, чтоб ею любоваться. Не пугай, дай подрасти». Ярец с тоской посмотрел за окно. Снег сыпал третий день. Серое небо едва не лежало на плечах, поганее без того тоскливое настроение. «Я только взгляну. Не понимаешь? Мне побыть с ней рядом все равно, что сладкого воздуха глотнуть». Вайга накрыла крышкой котел, в котором быстро таяла ледяная корочка. Домашнее тепло вредно для магии льда. Там, где только что высились шпили некогда грандиозного замка, громоздились оплавленные до прозрачности кубики льда. «Еще успеешь, наглотаешься. Всего-то 4 годочка подождать. Отправь лучше к ней кого из своих, пусть приглядят. В такой семье изгинуть легко». «Оттого и переживаю». Ярец тяжело вздохнул. «Хоть самому в няньке нанимайся». «Ну ты удумал!» Карга цокнула языком. «А кто ж ворота будет стеречь? А что с ними сделается?» Свеорит накинул на плечи меховой плащ, щелкнул серебряной застежкой под шеей. «А вдруг кто ключ от них найдет?» «Если у вора вместо сердца кусок льда, а у другого, у замыслившего недоброе, быть не может, бояться нечего. Да ты присмотришь, в случае чего весточку пришлешь». «И я не поняла». Старуха поднялась со своего места, едва не опрокинув котел. «Ты шутишь или на самом деле уходишь?» «Ухожу, Вайга, ухожу!» Хлопнув рукавицами по ладони, князь Свеорит широко улыбнулся. Распахнутая дверь впустила в дом злой ветер. Он сыпанул горстью снежинок, но те, не выдержав тепла, осели у порога хрустальными каплями. Старуха прошлепала к двери, закрыла ее на засов, постояла немного, прислушиваясь к удаляющимся шагам. «Никуда ты, милый отврат, не денешься!» «Лисенок! Лиска! Тут такое дело!» В дверях вырос Юлик. Волнение не давало брату стоять на месте. Он словно перекати поле стукался об стены. Запускал пальцы в волосы, теребил их, опускался на стул и поднимался вновь, начиная вышагивать по комнате. «Юль, чего душу рвешь? Говори уже!» Прошла неделя после того, как старший брат отправил дяде письмо, и Алисия с нетерпением ждала ответа. Лорд Пилли, брат их матери, не оставлял о племянниках заботы, хотя старшенькому зимой стукнуло 25. Но, видимо, памятуя о том, как Карл однажды распорядился состоянием семьи, пустив его на океанское дно, продолжал присматривать за отпрысками несчастной сестры. «Ты это, только не волнуйся!» «Великий, не оставь меня!» Алисия села на стул. Худые известия лучше не встречать стоя. «Дядя написал, что твоей руки просит хранитель. Он ответил ему согласием». После того, как Лиса совладала с собой и, выпив стакан воды, вернула лицу краски, брат распахнул дверь. «Идем, нас ждет Карл».